Глава 24. Неприятность. «Дядя Ло, почему мы уходим?» – гневно спросила Диалан, ударив дерево кулаком. «Эти ублюдки посмели пялиться на мисс Му и меня. Черт!» «Если бы вы не пришли, ничего бы не случилось. Теперь же у нас проблемы», – вздохнул Лухао. «Прекращаем болтать и быстро уходим. Надеюсь, мы сможем избежать неприятностей». «Дядя Ло, мы уже ушли. Так что же может случиться?» – спросила Муюде. «Все намного сложнее». Лухао покачал головой. «Эти воины – конченые ублюдки, а их капитан в особенности. Четверо воинов, что разделывали питона, лишь делали вид, что не заинтересованы в вас. Скорее всего, они посчитали, что у капитана уже есть какой-то план». Лицо Муюде побледнело. «Дядя Ло, ты думаешь, что они будут нас преследовать?» «Не думая, и я в этом уверен». Лухао снова вздохнул. «Они не напали сразу, потому что были заняты разделом питона. Другие воины могли прийти и забрать питона, пока те были заняты нами. Так что, как только они закончат разделку, сразу же будут преследовать нас. Клык Союза наемников имеет дурную репутацию. Я много чего плохого о них слышал». «Дядя Ло прав», – сказал Хулонг. «Дядя Ло, простите, мы просто беспокоились о вас», – поникнув, сказала Моюде. «Я понимаю», – сказал Лохао, внезапно остановился и мягко опустил Муюде. Шиян также остановился. Он спросил, нахмурившись, «Что случилось? Они уже преследуют?» Лохао посмотрел на Шияна и кивнул. «Должно быть, это они». «Дядя Ло, что нам делать?» – гневно крикнул Хулонг. «Черт, они зашли слишком далеко!» Лохао серьезным лицом подумал немного, а затем приказал. «Диалан, бери Муюде и идите вперед. Оставляйте для нас метки. Парень, ты пойдешь с ними. Будьте осторожны и не заходите на территорию высокоуровневых демонических зверей. А ты?» – спокойно спросил Шиян. «Мы втроем уведем их. Если среди нас не будет девушек, они быстро потеряют к нам интерес. После этого мы быстро вас догоним», – быстро сказал Лухао. «Хорошо», – Шиян улыбнулся и весело сказал. «Не волнуйся, дядя. Там, где есть две красивые девушки, там буду и я». «Ладно, идите», – ответил Лухао. Диалан хотела остаться, но под тяжелым взглядом Лухао ей пришлось смириться и уйти. Она с сожалением присела, чтобы взять и понести Моюде, затем побежала в самую густую часть леса. Поколебавшись немного, Шиян достал бумажный пакетик и дал его Лухао. «Этот яд называется 7 плевков змей, сделанный из смеси 7 разных ядов змей. Нанести нужно на оружие. Яду хватит одной небольшой раны, чтобы начать действовать». Прежде чем Лухао что-то сказал, Шиян ухмыльнулся и побежал в сторону Диалан. «Дядя Ло, не слишком ли это? Для воина позорно использовать яд в бою». Чао Синь с презрением смотрел на пакетик в руках Лухао. «Мы даже не знаем этого парня. У него с собой столько мерзких вещей. Оставлять мисс Му с ним очень опасно. Чао Синь, здесь нет правил. Так что закрой рот. Если бы не его порошок режущий кости, ты был бы уже мертв». Лухао гневно упрекнул и сказал. «Всем взять немного яда и не использовать слишком рано. Как только ситуация станет плохой, не раздумываясь, используйте его. Вы можете упрекнуть парня только тогда, когда останетесь в живых. Поняли?» «Да». В лесу. Бернард и еще 7 человек бежали по лесу с похабными улыбками. Шу-шу-шу. Стрелы вылетели из леса, заставив воинов остановиться. Бернард ухмыльнулся. Его рука засияла серебряным светом. И 7 серебряных лучей в форме полумесяца полетели в сторону укрытия Лухао. «Ка-ка-ка!» Срезая ветви листьев, лучи полетели в то место, где прятался Лохао. Бах, бах, бах! Огромное дерево мгновенно рухнуло, а силуэт Лохао скрылся в лесу. «Туму, возьми с собой Кимно и идите в эту сторону!» Бернард хитро улыбнулся и добавил. «Воины остановились здесь, а девки и пацан убежали дальше. Помни, бабы нужны живыми, иначе ты останешься без денег». «Будь спокоен, капитан. Ту чистую красотку я приведу тебе целой невредимой». Туму громко рассмеялся. «Кимно, чур я первый пробую ту пылкую красавицу». «Я уже не могу ждать». Уродливый, прыщавый воин рассмеялся вместе с Туму. «Хреново». Лухао был ошарашен и собирался послать сигнал. Лухао не знал, что у Бернарда был опыт в подобных ситуациях. Он сразу раскусил их план и послал людей за Диалан. «Всем стоять здесь», — сказал Бернард и ринулся к Лухао. «Друг мой, ты же хотел задержать меня. Так вот, я здесь и никуда уходить не собираюсь. Так что давай разомнемся». Как только Бернард направился к Лухао, остальные воины стали искать Хулонга и Чао Синя. Неся на спине Муюде, Диалан хаотично передвигалась по лесу. Она бежала, как самка гепарда, преследующая свою жертву. В то же время ее бронированная юбка подпрыгивала из-за бега, оголяя округлый зад. Шиян радостно любовался этой картиной. «Мелкий ублюдок, прекращай пялиться на мой зад и смотри за окружающей обстановкой!» Диалан гневно крикнула, будто пара глаз была у нее на затылке. Шиян открыл рот. «Демонических зверей нет, но, похоже, нас преследуют люди». «Что?» Диалан была удивлена. «Дядя Ло и эти двое не смогли остановить этих ублюдков?» Шиян, нагнувшись, приложил ухо к земле и сказал. «Нас преследуют двое?» «Дяде Ло не удалось отвлечь их?» Диалан остановилась с бледным лицом. «Парень, бери Мисму и уноси отсюда, я их задержу». «Нет, я останусь». Шиян покачал головой и сказал тихим голосом. «Я как раз думал проверить результаты моих тренировок. Не бойся, я, как и дядя Ло, сброшу их и сразу к вам». «Ты?» Из-за спины Диалан Моюде в шоке смотрела на Шияна. Затем ее глаза заблестели, а на лице появилось ложное выражение. «Ты же мог уйти и не попасть в такую ситуацию». «Я знаю», — улыбнулся Шиян. «Но я все еще обязан тебе и не уйду, пока не отдам долг, даже если ты попросишь». Затем он указал на Диалан и сказал. «Какого черта ты все еще здесь? Побежала?» Диалан с болью в сердце отвернулась и сказала. «Маленький ублюдок, если сможешь выжить и найти нас, я позволю тебе потрогать мой зад». Затем она быстро побежала в лес. «Ха-ха, так дожди меня». Шиян рассмеялся и крикнул ей. «Я скоро вернусь!» Диалан дрожала так, что чуть не упала. С красным лицом она сжала зубы и сказала. «Этот ублюдок!»